С Иваном Алексеевичем я знакомилась трижды. О двух первых встречах я упомянула в «Жизни Бунина». Они были мимолетные. Пишу теперь о третьей. Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери квартиры Зайцевых и увидала в передней груду верхней одежды. Доносилось невнятное чтение Вересаева. Досадно. Опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения. В кабинете хозяина было тесно. Сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. В комнате полумрак, освещена только рукопись на маленьком столике. Всех не могу разглядеть. Несколько склоненных женских голов в разнообразных прическах, несколько устремленных вверх лиц. После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос. Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. Стихи были из его последнего, третьего тома, выпущенного издательством «Знания», или совсем новые «Сапсан», «Панихида», «Цветные стекла», «Один», «Густой зеленый ельник у дороги», «Растет, растет могильная трава», «Проснусь, проснусь за окнами в саду» и «Сириус». Затем в развалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ «Полковник Розов». После его чтения я через комнату Стражева, который снимал вместе с Зайцевым эту квартиру, перешла в кабинет, но и там пришлось стоять. Началось выступление более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои песни. Кречетов пел их громким басом. Муни был едва слышен. Стражев читал как-то презрительно. Ходосевич, самый юный, но уже женатый, закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием. Запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов. «Елкич шишкой на носу». Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание. После чтения хозяйка со свойственной ей живостью пригласила всех закусить. Во всю длину узкой столовой был накрыт белой скатертью, раздвинутый на все доски стол. Вокруг самовара чашки и дальше бутылки, окруженные стаканами, груда тарелок с ножами и вилками, холодные блюда. Разместились в большой тесноте. Я была знакома почти со всеми. Привлекал меня Бунин. С октября, когда я с ним встречалась у больного поэта Пояркова, он изменился, похудел, под глазами мешки. Видно было, что в Петербурге он вел действительно нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучше. Я вспомнила его в Царицыне, когда впервые, почти 10 лет назад, увидела его в погожий июньский день около цветущего луга, за мостом на Покровской стороне с Екатериной Михайловной Лопатиной. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово. Сразу же начался бессмысленный, но в то же время частый спор, что лучше, Москва или Петербург. И, конечно, каждый остался при своем мнении. Разговор перешел на писателей и поэтов. Бунин высмеивал декадентов, и здешних, и тамошних. Большинство из гостей заступалось и нападало на него, но он с редким остроумием парировал удары, весело изображая то голосом, то жестом этих поэтов, чем вызывал дружный смех. На остром красивом лице хозяина загадочно играла улыбка. Декадентки тоже негодовали, взвизгивали, а потом заливались смехом. Разговор коснулся Андреевых, живущих в то время в Берлине. Зайцев сообщил, что он недавно получил письмо от Леонида. Они ждут появления на свет второго ребенка. Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной стене и остановилась в раздумье. Не отправиться ли домой? В дверях появился Бунин. «Как вы сюда попали?» – спросил он. Я рассердилась, но спокойно ответила – так же, как и вы. Но кто вы? Человек. Чем вы занимаетесь? Химией. Как ваша фамилия? Муромцева. Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве? Да, это мой двоюродный дядя. Я иногда видаю его на станции Измалково. Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома. Но где же я могу вас увидеть еще? Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. Сегодня не считается. Все думают, что я еще не вернулась из Петербурга. В этот момент влетела Верочка Зайцева. «Вот где ты, Ваня! Иди к нам, там Марина тебя ждет!» «Сейчас». И они направились в комнату Стражева. Я услышала упреки Верочки и оправдание Бунина. Мне стало неприятно. Я направилась в переднюю и, увидав, что кабинет пуст, вошла в него, села в кресло с высокой спинкой и стала думать, почему Бунин сразу понял, что я не декадентка, хотя на мне было тоже платье с высокой талией и причесана я на прямой ряд. Вошли Петр Константинович Иванов и Виктор Иванович Стражев. Они бывали у нас. Петр Константинович Иванов – высокий брюнет, страстный театрал, сотрудник газет, издавший свою книгу «Студенты» и «Дама в синем», был в этом году выбран секретарем литературной вторичной комиссии художественного кружка. Он со студенческих времен вел светский образ жизни. Виктор Иванович Стражев стал нашим гостем в первых годах нынешнего столетия. Мои родители с братом Митей, тогда еще гимназистом, встретили Стражевых на Волжском пароходе. Сначала повздорили на политические темы, но к концу путешествия подружились. Моей маме, читавшей только «Русские ведомости», живой и страстной, удалось переубедить новых своих друзей, и они с тех пор бросили читать правую газету «Московские ведомости». Он преподавал в Третьей мужской гимназии литературу и подвязался на сцене. Жена его была актриса, милая, полная женщина. У них уже было четверо детей, но они жили в меблированных комнатах, своей кухни не имели. Года два назад Стражевы разошлись. Как-то он попросил меня познакомить его с Зайцевым, которого он ценил как писателя, и я привела его к ним. Они подружились и в этом году решили вместе снять квартиру в доме Армянского. Мы немного поболтали. Я смотрела то на стройную фигуру Стражева, то на красивое лицо Иванова. И вдруг мы решили отправиться в художественный кружок. Не прощаясь, укатили, взяв извозчика на Большую Дмитровку. В кружке было уже пустынно. В этот час посетители его находились в игорных залах, куда мы не заглянули. Посидев недолго в одной из гостиных, мы поехали домой. Все жили близко друг от друга. Я прошла в наш особнячок со скатертного переулка через двор и кухню, чтобы не будить горничную. Клонила в сон. В этом году на курсах кипела работа. Устали от политики, и всем хотелось учиться. Лаборатории были переполнены. Я решила серьезно заняться химией, написать работу у нашего профессора по органической химии Зелинского, взяв у него тему. Заставляла себя этим предметом заниматься по утрам, вставала до зари. В воскресенье после зайцевского вечера можно было выспаться. Днем к нам забежала Верочка и сообщила, что они вчера все отправились в Большой Московский. Передала, что Бунин в следующую субботу придет к нам вместе с ними, и вихрем куда-то умчалась. В субботу, когда я вернулась домой из лаборатории, стол был уже раздвинут на все доски, и братья с горничной накрывали его скатертью. Ими была куплена огромная бутыль красного вина. Они сказали, что будет много народа. Они тоже пригласили своих друзей. Я едва успела переодеться, как начались звонки. Пришли Зайцева, Стражев, Иванов, и с ними Бунин. Все уселись в гостиной на нашем огромном полукруглом старинном диване. Бунин жаловался на головную боль и попросил черного кофе. Сказал, что он ненадолго, так как дал слово быть у Джавелеговых. «У вас отдельная комната?» — обратился он ко мне. «Да». «Можно ее посмотреть?» И я повела его через мамину спальню в свою узкую длинную комнатку, в которой все было, что нужно для жизни. За ширмочкой кровать, тумбочка, а против двери письменный ореховый стол со многими ящичками. Сзади у него у печки крохотный будуарный диванчик, два мягких стульчика по обоим сторонам стола. В углу у окна, выходившего на юг в палисадник, туалетный стол, покрытый белым тюлем. Перед ним пуф, а напротив, в рост человека, черный шкаф, над которым висела этажерка с книгами. И, конечно, с потолка спускался неизменный фонарик. Бунин окинул взором комнату, внимательно взглянул на стену со снимками, потом сел у стола справа, я села за стол. Немного помолчали. «Поедемте на самый север Финляндии. Там снега, олени, северное сияние. Поедемте». И я увидела и северное сияние, и оленя, уносящегося от смерти красоту. И очень удивилась сама своему согласию, но добавила: «Я больше всего люблю путешествия по тем местам, куда почти никто не ездит. Один раз на Кавказе, 18 лет, я дорого заплатила за это, а северное сияние меня манит с детства». Поговорив еще минут 20, мы услышали голоса из столовой, звавшие нас. В столовой все места были заняты, кроме двух на противоположных концах длинного стола. Я села у итальянского окна, а Бунин близ большой белой кафельной печки, недалеко от Стражевой и Зайцевых. Профессор Горбунов сцепился с Буниным из-за стихов Минского: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», доказывая, что в них нет ритма. «Вы ошибаетесь», — возразил Иван Алексеевич. «В этих стихах ритм отличный», и он прочел несколько строф. Но Горбунов продолжал оспаривать, и чтобы прекратить нелепый спор, Бунин язвительно сказал: «Ну, вам и книги в руки», и, обратившись к Зайцеву, заговорил с ним об Андреевых. Неожиданно Бунин спросил: «У вас есть Чехов? Я хочу прочесть вам его рассказ». Младший брат мой, Павлик, принес ему томик Чехова. Все оживились, знали, что даже сам Антон Палыч любил слушать свои рассказы в чтении Бунина. Какой это был рассказ, я забыла. Помню, что мы смеялись. Действительно, Бунин читал мастерски. Когда поднялись из-за стола, то все разбрелись по нашей большой гостиной. Мы с Буниным, желая вознаградить себя за далекое расстояние в столовой, сели на диванчике недалеко от большого книжного шкафа красного дерева. Бунин стал приглашать меня на заседание «Общество любителей российской словесности», которое назначено послезавтра в актовом зале университета. Я ответила уклончиво. Было уже 2 часа ночи, когда стали собираться по домам. На другой день к нам прилетела Верочка. Бунин только что звонил нам по телефону. «Умоляет, чтобы я уговорила тебя пойти со мной на заседание в университет». Я согласилась. На следующий день, 13 ноября, я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкафа. Меня вызвали к телефону, который находился в комнате рядом. Я услышала голос Бунина: «Пожалуйста, будьте сегодня на заседании. Уверяю вас, вы не раскаетесь. Вера обещала за вами зайти». Я сказала, что буду. Когда я вернулась к своим занятиям, то курсистки спросили, почему у меня такое радостное лицо. В этот вечер я пробыла там до 7:30, дома быстро поела и стала переодеваться. Звонок, и через минуту вошли Верочка Зайцева и сестра ее, Таня. Через 15 минут мы поднимались по мраморной лестнице старого университета, ведущей в актовый зал. Мы не опоздали, но зал был переполнен. Первое, что бросилось мне в глаза при входе, — вертящийся затылок Бунина. Видимо, он меня ждал. Я остановилась у средней мраморной колонны. Верочка быстро исчезла, у нее везде было много знакомых. Я стала рассматривать эстраду. Огромная во всю ширину зала, она была полна. Все члены общества были налицо. Этот вечер вызвал интерес и у них, и у публики. Желающих было столько, что пришлось перенести заседание из обычной небольшой старой библиотечной залы сюда. Бунин сразу заметил меня и, спрыгнув с эстрады, подбежал ко мне. «У вас нет места. Пойдемте на эстраду». «Что вы? С какой стати? Неужели вы думаете, я сяду среди этих бородачей и седых голов? Одна Лопатина еще поражает молодостью». «Ну, как хотите». И он кинулся к своему месту, но на эстраду не поднялся, а схватил стул с нее и поставил его передо мной. Я так растерялась, что весь вечер простояла. Бунин был участником этого вечера. Меня тоже кое-кто знал, и потому неудивительно, что стали говорить о нас. И на следующий день, рассказывая младшему брату Павлику, с которым я была особенно близка, об этом вечере, я неожиданно для себя призналась ему: «Знаешь, кажется, на этот раз я не вывернусь». И, сказав это, я удивилась своим словам. На другой день мы опять встретились с Буниным в кружке на чем-то докладе. Потом ужинали вместе с Юлием Алексеевичем, Зайцевым, Кайранским и Телешовым, которого я знала с отроческих лет по Царицыну. Как всегда теперь в компании с Буниным мне было весело и радостно. Иван Алексеевич поехал меня провожать, была мягкая погода. Он предложил покататься, и мы долго колесили по Москве. Он стал просить меня, чтобы я как-нибудь зашла к нему. Он живет в меблированных комнатах, очень тихих, Гунст, в Хрущевском переулке, рядом с особняком Лопатиных. Мы уже начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно. То вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника. Бывали и на концертах. Иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкафом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами. «Вот о какой науке я не имею ни малейшего понятия, так это о химии», — сказал он со своей очаровательной улыбкой. Номер его находился на верхнем этаже. Лифта не было. Комната просторная, не очень светлая, с одним окном, выходившим во двор. Рядом с окном, близко у стены, большой письменный стол, за ним кресло. На столе кипа только что вышедших книг в светло-зеленых обложках. Его третий том в издании «Знания». Далее, вдоль этой же стены, огромный диван, на котором мы всегда коротали время. Кровать была за деревянной высокой перегородкой направо от входной двери. В следующую субботу у нас гостей было мало. Мы недолго посидели в столовой, и чтобы не беспокоить папу, я предложила пойти в мамину комнату. По дороге Иван Алексеевич сказал: «Хотите, я напишу о вас сонет?» Я очень смутилась и от застенчивости глупо ответила: «А вы меня в нем не испортите?» Он засмеялся. Когда все разместились, Иванов обратился к Бунину с предложением сделать доклад в художественном кружке во вторник. Иван Алексеевич согласился, но поставил условие, чтобы ему заплатили как иногороднему докладчику, так как он не живет постоянно в Москве. Иванов сказал, что он доложит о его условии в комиссии. А заглавие доклада моего заманчиво – «Золотая легенда». И во вторник, 25 ноября, он читал о «Золотой легенде». После кружка мы катались немного по московским улицам. Иван Алексеевич сказал: «Я отношусь к вам как к невесте». В пятницу, 1 декабря, вернувшись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина, три тома его сочинений и перевод его песни о Гаявате Лонгфелло в издании «Знания», «Листопад» в издании «Скорпион», новые стихи издания «Корзинкина» и краткую записку, что он едет сегодня вечером с Телешовым по делам в Петербург. До ночи я читала его стихи, а рассказы взяла с собой на другой день в лабораторию и, как села за свой столик, так, не отрываясь, прочла весь том с начала до конца. Мы ждали маму. Она должна была приехать к Николиному дню, который у нас всегда праздновался. Бывало много поздравителей, почти все оставались и обедать. Я жила в тревоге. Из маминых писем поняла, что ей кое-что известно, о чем я умалчивала. Я чувствовала, что она испугана. Женат, история с Лопатиной, легкое отношение к женам среди писателей и поэтов. Когда она вернулась домой, то сразу же начались разговоры, и моим возражениям она мало придавала значения. К тому же некоторые поддерживали ее в неприятии Бунина. К моему удивлению, Иван Алексеевич с Телешовым быстро вернулись из Петербурга. Бунин в понедельник, 4 декабря, позвонил в лабораторию. Я сейчас же полетела к нему. Он очень весело и художественно рассказывал об этих днях, изображая всех в лицах. Я поблагодарила за книги, сказала свое мнение о них. Он, улыбаясь, заметил: «Меня удивило, что вы не просили, как это обычно просят девицы и женщины, ни моих книг, ни портрета». Он не знал моей особенности. Я никогда ничего не просила. Постскриптум. Из отзывов современников. Не всем большим русским писателям посчастливилось найти в супружестве друга не только любящего, но и всем существом своим преданного, готового собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом живым человеком, не превратившись в безгласную тень.